Глава 9. Солдаты свободы. От постоянного общения даже между врагами возникает некое чувство товарищества. День ото дня ненависти и презрения, которые, казалось, простые матросы питали к нам, когда мы впервые появились на корабле, сменялись почти дружеским отношением. Они как будто бы осознали, что мы в конце концов не такие уж плохие парни. Да и мне многое нравилось в этих простых, хотя и невежественных людях. Самое плохое было то, что они были жертвами обмана своих бессовестных вождей. Большинство из них были дружелюбны и щедры, но их невежество делало их доверчивыми, и их эмоции легко было разжечь демагогическими лозунгами, которые не произвели бы никакого впечатления на более культурных людей. С другими пленниками я, конечно, познакомился лучше, чем с охранниками, и наши отношения вскоре переросли в дружбу. Большое впечатление на них производили мои светлые волосы и голубые глаза. Это вызывало вопросы о моем происхождении. Я отвечал, ничего не скрывая. Мои рассказы так заинтересовали их, что каждый вечер после работы меня осаждали просьбами рассказать что-нибудь еще о таинственном далеком мире, из которого я прибыл. В отличие от интеллектуально развитых випаян, они верили каждому моему слову, и скоро я стал героем в их глазах. Я мог бы стать и богом, если бы у них было хоть какое-нибудь понятие о божественном. В свою очередь, я тоже расспрашивал их и не удивился, что они отнюдь недовольны своей судьбой. Бывшие когда-то свободными людьми, они уже давно поняли, что променяли свободу и положение наемных работников на рабский труд в пользу государства. Этого уже нельзя было прикрыть формальным провозглашением равенства. Среди пленников были трое, чьи личные качества особенно привлекли меня. Например, Гамфор, крупный неповоротливый человек, который в старое время, еще при джонгах, был фермером. Он был необычно смышленным и, хотя принимал участие в революции, теперь резко осуждал таристов, но говорил мне об этом шепотом и только наедине. Другого звали Кирон. Это был стройный, симпатичный, атлетически сложенный человек. Раньше он служил солдатом в армии Джонга, но во время революции примкнул к восставшим. Он отбывал дисциплинарное наказание за неподчинение офицеру, который до армии был мелким государственным чиновником. А третий раньше был рабом. Его звали Зог. Недостаток интеллекта у него компенсировался силой и добродушием. Он убил офицера, ударившего его. Теперь его везли в Тору, чтобы судить и казнить. Зог гордился тем, что он свободный человек, хотя и признавал, что радость от этого чувства притупляется из-за того, что все вокруг тоже свободные. Кроме того, он начал понимать, что пользовался большей свободой, когда был рабом, чем сейчас. «Раньше у меня был один хозяин», — объяснял он, — «а теперь моими хозяевами стали все чиновники правительства, тайные агенты и солдаты, и никому из них нет дела до моих нужд. А мой старый хозяин был добр и заботился обо мне». «Хотел бы ты быть по-настоящему свободным?» — спросил я его. У меня в голове уже созревал определенный план. К моему удивлению, он ответил: «Нет, я бы предпочел быть рабом». «Но ты бы хотел сам выбрать себе хозяина?» — снова спросил я. «Конечно», — ответил он. «Если бы мог найти кого-нибудь, кто был бы добр ко мне и защищал бы меня от таристов». «А если бы сейчас появилась возможность вырваться отсюда, ты бы воспользовался этим?» «Конечно, но о чем ты говоришь? Ведь это невозможно». «Одному невозможно», — согласился я. «Но если бы другие присоединились к тебе, ты бы отважился на это?» «Почему бы и нет? Меня везут в Тору, чтобы казнить, поэтому мне хуже не будет, что бы я ни сделал. Но почему ты заговорил об этом?» «Если бы удалось склонить на нашу сторону побольше людей, мы могли бы освободиться», — ответил я. «А когда ты свободен, ты можешь оставаться свободным или выбрать хозяина по своему вкусу». Я внимательно следил за его реакцией. «Ты хочешь поднять новую революцию?» — спросил он. «Она провалится. Другие уже пытались, но каждый раз терпели поражение». «Это будет не революция, а попытка освободиться», — заверил я его. Но как это сделать? Если бы у нас было несколько человек, нам бы нетрудно было захватить корабль, предположил я. Дисциплина на корабле низкая, ночью на вахте мало людей. Они так уверены в себе, что их легко захватить врасплох. У Зога загорелись глаза. Если бы нам это удалось, почти вся команда поддержала бы нас. Лишь немногие из них довольны своим положением. Почти все ненавидят своих офицеров. Я думаю, что и пленники присоединились бы к нам почти все до единого человека. Но опасайся шпиков, они везде. Вот главное, чего нам надо бояться. Даже среди нас, пленников, обязательно есть по крайней мере один шпик. «Как насчет Гамфора?» — спросил я. «Что ты можешь о нем сказать?» «На Гамфора можно положиться», — заверил меня Зог. «Он мало говорит, но по глазам видно, что он их ненавидит». «А Керон?» «Парень, что надо!» — воскликнул Зог. «Он презирает их и не скрывает этого. За это он и сидит. Это уже не первый его проступок, и ходят слухи, что он будет наказан за государственную измену». «Но я думал, что он только отказался подчиниться офицеру и вступил в пререкание с ним», — удивился я. «Если от него захотят отделаться, это посчитают государственной изменой», — объяснил Зог. «На Керона можно положиться. Хочешь, я поговорю с ним?» «Нет», — сказал я. «Я сам поговорю с ним и с Гамфором. Если что-нибудь непредвиденное случится до того, как мы будем готовы выступить, если шпики пронюхают что-нибудь о нашем заговоре, ты останешься вне подозрений». «Меня это ничуть не беспокоит», — воскликнул он. «Меня могут убить только один раз. А за что? Какая разница?» «Тем не менее, с ними я поговорю сам. И если они присоединятся к нам, тогда мы вместе решим, как быть с остальными. Мы с Зогом все время работали вместе, драя палубу, и до самого вечера у меня не было возможности поговорить с Гамфором и Кероном. Оба они приняли план с энтузиазмом, но ни один не верил в его успех. Однако каждый заверил меня в своей поддержке. Потом мы нашли Зога и вчетвером долго за полночь обсуждали подробности плана. Мы уединились в дальнем углу комнаты и разговаривали тихим шепотом, склонившись друг к другу. Следующие несколько дней прошли в поисках новых единомышленников. Дело очень щекотливое, поскольку все они почти с полной уверенностью говорили, что среди нас был шпик. Прощупывать каждого человека нужно было осторожно, и было решено поручить эту работу Гамфору и Керону. Меня от этого отстранили, так как я плохо знал психологию этих людей, их надежды, желания и обиды. А Зог для этого не годился. Это было явно не его ума дело. Гамфор предупредил Керона не делиться нашими планами с пленниками, которые открыто выражают свою ненависть к тористам. «Это давно известный трюк, который используют все шпики, чтобы усыпить бдительность подозреваемых ими в изменческих замыслах и заставить их проговориться. Выбирай людей, которых ты знаешь, что у них действительно есть обиды, которые ведут себя замкнуто и молчаливо», — советовал он. «Меня немного беспокоило, сможем ли мы вести корабль, если попытка захвата его окажется успешной, и мы обсудили это дело с Гамфором и Кероном. То, что они рассказали, не было особенно утешительным, хотя и прояснило ситуацию. Амтариане разработали компас, подобный нашему. По рассказам Керона, его стрелка всегда направлена к центру Амтора, то есть к центру мифического пространства, ограниченного окружностью и называемого Страбл или Жаркая страна. Из этого я сделал вывод, что нахожусь в южном полушарии планеты, а стрелка компаса без сомнения направлена на север к Северному магнитному полюсу. Поскольку они не могут наблюдать ни Солнце, ни Луну, ни звезды, их навигация целиком основана на счислении пути. Они разработали исключительной точности приборы, которые могут обнаружить Землю на большом расстоянии, точно указать это расстояние и направление. Другие приборы измеряют скорость, расстояние и дрейф. А эхолокатором можно замерить глубину в любом месте в радиусе 1 мили от корабля. Все приборы для измерения расстояний используют в своей работе радиоактивность ядер некоторых элементов. Гамма-излучение, которое они, конечно, называют по-другому, будучи нечувствительным к воздействию самых сильных магнитных полей, является, естественно, идеальным средством для этих целей. Гамма-лучи распространяются прямолинейно с постоянной скоростью, пока на их пути не встречается препятствие, которое, хотя и не может изменить направление движения лучей, замедляет скорость их распространения. Специальный прибор регистрирует замедление скорости и расстояние до объекта, где это произошло. По тому же принципу работает эхолот. Прибор регистрирует расстояние от корабля до какой-нибудь точки на дне океана, которая оказывает повышенное сопротивление излучению. Построив прямоугольный треугольник с гипотенузой, равной этому расстоянию, нетрудно вычислить глубину океана и расстояние от корабля до точки на поверхности, находящейся над местом повышенного сопротивления излучению, поскольку в таком треугольнике известна одна сторона и три угла. Однако из-за того, что карты у них очень несовершенны, ценность таких приборов сильно снижается, потому что каким бы курсом они ни шли, если только не прямо на север, то при движении по прямой всегда попадают в область Антарктики. Они могут знать, что впереди лежит Земля, и определить расстояние до нее, но никогда с уверенностью не могут сказать, какая это Земля, разве что плавание недолгое и пролегает по знакомому курсу. По этой причине, где это возможно, они плавают, не теряя из виду береговую линию, в результате чего путешествие, которое иначе могло быть бы кратким, сильно затягивается. Другим следствием этого явилось то, что границы амтарианских морских исследований оказались настолько ограниченными, что, я думаю, в умеренной зоне южного полушария еще есть огромные территории, совершенно не исследованные ни випаянами, ни таранцами. А о существовании северного полушария они даже не подозревают. На картах, которые мне показывал Данус, значительные пространства не содержали ничего, кроме слова «Джорам» — «океан». Однако, несмотря на все это, а может быть именно потому, я был убежден, что мы сможем управлять кораблем не хуже офицеров, находившихся на нем. И в этом Кирон согласился со мной. По крайней мере, мы знаем, в каком направлении находится Тора. Поэтому нам нужно только развернуться и плыть в противоположном направлении. Поддержал он меня. По мере созревания наших планов, возможность их осуществления становилась все более очевидной. Мы склонили на свою сторону 12 пленников. 5 из них были випаянами. Из этой маленькой группы мы создали тайную организацию со своими паролями, которые ежедневно менялись, условными знаками и рукопожатием, вызывавшим у меня воспоминания о далеких днях школьного братства. Придумали и название. Мы стали называть себя «Солдаты свободы». Меня выбрали вукором, то есть капитаном. Главным помощником у меня были Гамфор и Кирон, Зок и Хонан. Но я сказал, что если попытка захвата корабля удастся, моим заместителем будет Камлот. План действий был разработан очень подробно. Каждый точно знал, что он должен делать. Одни должны были снять часовых, другие напасть на офицерские каюты и захватить оружие и ключи. Потом мы нападем на команду корабля и предложим всем, кто захочет присоединиться к нам. Что касается судьбы остальных, здесь я столкнулся с проблемой. Солдаты свободы почти единодушно считали, что всех, кто не захочет пойти с нами, следует уничтожить. И действительно казалось, что другого выхода нет, но все-таки я надеялся найти более гуманный способ отделаться от них. Среди пленников был один, к которому все относились с подозрением. У него было лицо злодея, а главное, он слишком открыто осуждал таризм. Мы внимательно наблюдали за ним по возможности, избегая прямых контактов, и все члены нашей группы были предупреждены о соблюдении осторожности в разговоре с ним. Гамфор был первым, кто обратил внимание на подозрительное поведение этого парня по имени Анус. Различных членов нашей группы Он настойчиво пытался втянуть в разговор, который у него обычно вертелся вокруг Таризма. Говорил о своей ненависти к нему и постоянно расспрашивал каждого из нас о других пленниках, как бы опасаясь, что среди них могут быть шпики. Мы, конечно, ожидали чего-нибудь подобного и поняли, что не зря принимали меры предосторожности. Этот парень мог подозревать нас в чем угодно, но пока у него не было никаких доказательств, он не мог навредить нам. Однажды Кирон подошел ко мне, с трудом скрывая волнение. Это было в конце дня, и нам только что раздали на ужин скудную пищу, вяленую рыбу и кусок черствого черного хлеба грубого помола. «Корсон, у меня есть новость», – прошептал он. «Давай отойдем в сторонку и поедим», – предложил я. И мы отошли, демонстративно смеясь и обсуждая события прошедшего дня, устроились на полу и принялись за еду. Тут к нам присоединился Зок. «Сядь поближе, Зок», — приказал Кирон. «Сейчас я скажу то, что не должен слышать никто, кроме солдат свободы». Он, конечно, сказал не «солдаты свободы», а «кунг-кунг-кунг», что представляло собой начальные буквы амтарианского названия нашей секретной организации. «Кунг» — название амтарианской буквы, обозначающей звук «К» в нашем языке, и когда я впервые произнес это название, то не смог сдержать улыбки при мысли о том, что оно слишком напоминает название хорошо известного в Соединенных Штатах Америки тайного общества. «Чтобы не вызывать подозрения, когда я буду говорить», — предупредил Кирон, — «почаще улыбайтесь, как будто я рассказываю что-то смешное». «Сегодня я работал на оружейном складе, чистил пистолеты», — начал он. «Солдат, охранявший меня, мой старый друг. Мы вместе служили в армии Джонга. Он мне как брат. Каждый из нас мог бы умереть за другого. Мы вспоминали былые времена под знаменами Джонга и сравнивали те дни с нынешними. Особенно мы сравнивали офицеров старого режима и нынешних. Как и я, как и всякий старый солдат, он ненавидит нынешних офицеров. Поэтому мы приятно провели время». А в конце он вдруг сказал: «Поговаривают о каком-то заговоре среди пленников. У меня чуть ноги не подкосились, но я не подал виду, потому что бывают времена, когда даже брату нельзя доверять». «А что ты слышал?» – спросил я. «Я случайно услышал», – говорит он, – «как один офицер говорил другому, что человек по имени Анус доложил об этом капитану, и тот приказал Анусу узнать имена всех пленников, вовлеченных в заговор, и, если возможно, их планы». «А что ответил Анус?» – спросил я своего друга. «Он сказал, что если капитан даст ему бутылку вина, он думает, что сможет напоить кого-нибудь из заговорщиков и выудить из него нужные сведения». «Капитан ему бутылку дал, это было сегодня». Тут мой друг пристально посмотрел на меня и сказал: «Кирон, мы ведь больше, чем братья. Если я могу помочь тебе, ты только скажи». Я знал это и понимал, что мы на грани разоблачения, и я решил посвятить его в наши планы и заручиться его помощью. Итак, я рассказал ему все. «Корсон, надеюсь, ты не думаешь, что я поступил неправильно?» «Конечно нет», – заверил я его. «Нам приходилось рассказывать о своих планах людям, которых мы знали меньше и которым доверяли меньше, чем ты своему другу. Что он сказал, когда ты рассказал ему все?» «Он сказал, что поможет нам, и когда мы выступим, присоединится к нам. Он пообещал, что и многие другие солдаты поступят так же. Но главное, он дал мне ключ от оружейного склада». «Отлично!» – воскликнул я. «У нас больше нет причин откладывать выступление». «Сегодня ночью?» – с готовностью спросил Зок. «Сегодня ночью», – ответил я. «Передайте это Гамфору, Хонану и другим солдатам свободы». Мы громко рассмеялись, как будто услышали очень смешную историю. А потом Кирон и Зок оставили меня, чтобы рассказать о нашем плане Гамфору и Хонану. Но на Венере, как и на Земле, осуществление хорошо задуманного плана может пойти, как говорится, наперекосяк. Обычно по ночам крышка люка нашей смрадной тюрьмы оставалась открытой, чтобы свежий воздух мог проникать к нам. Только один часовой следил за тем, чтобы никто из нас не выходил наружу. В эту же ночь крышку люка закрыли. «Это все работа Ануса», – ворчал Кирон. «Придется выступить днем», – прошептал я. «Сейчас нельзя передать это товарищам. В такой темноте нас может кто-нибудь подслушать». «Значит, завтра», – сказал Кирон. Я долго не мог заснуть той ночью, одолеваемый страхом за исход всего нашего предприятия. Очевидно, капитан что-то подозревал. И не зная никаких подробностей о наших намерениях, он все-таки чувствовал, что что-то затевается, и не хотел рисковать. Лежа в темноте и обдумывая планы на сегодня, я слышал, как кто-то бродит по комнате, и то там, то здесь раздавался шепот. Я мог только предполагать, кто это был и о чем он разговаривал. Я вспомнил, что у Ануса была бутылка вина, и подумал, что он устраивает вечеринку, но уверенности в этом не было, так как голоса были очень тихие. Наконец я услышал приглушенный возглас, шум короткой борьбы, и потом в камере снова воцарилась тишина. «Кому-то приснился кошмар», – подумал я и заснул. Наконец наступило утро. Крышку люка открыли, впустив немного света и рассеяв тьму нашей тюрьмы. Матрос опустил вниз корзину с пищей для нашего скудного завтрака. Мы собрались вокруг нее. Каждый брал свою порцию и отходил в сторону, чтобы съесть ее. Вдруг раздался крик из дальнего конца комнаты. «Посмотрите, что это? Ануса убили!»